не останавливаясь на отдых, или бежать целых полдня без перерыва. Правда, потом свалишься и еще день беспробудно проспишь, но все равно полезная травка. — Полезная, — согласилась я, не слишком понимая, как и когда ее буду использовать. Однако бережно обернула ее протянутой котом тряпицей и также бережно убрала за пазуху. Дареному коню, как говорится, вдруг и правда пригодится. — Куда идем дальше? Мейер посмотрел на солнце и сощурил глаза. — Сейчас на дороге на юг, а на развилке свернем. Староста сказал, что напрямую не пройти. Все тракты сворачивают южнее. Но Лин обещал помочь с направлением. Так что, думаю, не промахнемся. И если повезет, то дня через три доберемся до Иаров. Как твоя рука? — Ничего вроде. Я осторожно приподняла рукав. Кожа белая, браслет сидит, но дальше, кажется, не сжимается. — Значит, успеваем, — сознанием дела заметил Шейри. — И это хорошо. Твой хранитель здорово нас выручил. Мейр задумчиво посмотрел на мою руку, затем перевел взгляд на лицо и как-то грустно вздохнул. Кожа совсем белая. Это только здесь? Нет, — неохотно призналась я. Этим утром уже до груди добралось, а завтра, я так полагаю, и ноги побелеют. Браслет меняет тебя слишком быстро, — снова вздохнул оборотень. Так быстро, что мне даже страшно. В каком смысле? Разве со мной еще что-то не так? У тебя зеркало есть? — Нет, — озадачилась я. Он вздохнул и в третий раз вытащил откуда-то свое. Я взяла его, надо сказать, с некоторой опаской, так как смутно подозревала, что у оборотня есть причины огорчаться. А уж подносила к лицу и того больше, с замиранием сердца, потому что ждала, как минимум, что оттуда на меня взглянет страшная звериная морда. Но нет. Как ни странно, зеркало оказалось довольно милосердным и особых ужасов не показало. Но белое, как снег, лицо не в счет, потому что к этому зрелищу я уже давно была готова. Уши и нос у меня тоже не поменялись. Мочки, слава Аллару, никуда не делись и не отвалились, как у Эаров. На лбу не выросла бородавка. Губы хоть и побледнели, но не истончились. Волосы не выпали, хотя, кажется, еще немного посветлели, начав отливать на солнце настоящим золотом. А вот глаза... вот их-то я, признаться, никак не ожидала в таком виде. Очень интересно, — ровно заметила я, всматриваясь в потемневшие радужки. Все еще серые, но при этом уже явно не мои. Более того, в глубине зрачков я отыскала весьма знакомые алые огоньки. Пока еще приглушенные, слабые, но уже совершенно отчетливые. Ну, прям очень интересно. Даже не знаю, что и сказать. Вчера я не обратил внимания. Почему-то виновато понурился Мейр. Вчера мне показалось, что они серые, но этим утром они изменились и стали зелеными. Не совсем еще, но почти. А к обеду и вовсе голубыми. Теперь вот красными. И мне это очень не нравится. «Зелеными, говоришь?» Я вдруг нахмурилась, а потом обратилась внутрь и грозно спросила. «Парни, а ну признавайтесь, ваша работа?» — Если и наши, то не специально, — озадаченно отозвались мои тени. — Все четверо, и, кажется, впервые в разнобой. — Клянемся, гайды, что не специально, мы не хотели, сами не понимаем, как это вышло. Я хмыкнула. — Ас, ты где? — Рядом, как всегда. — Сможешь подменить меня так, чтобы Мейр не заметил? — Зачем? Хочу убедиться в кое-каких догадках.